Глава 22. Узнавая новое. Кроме записи альбома «Флавер», Дан был вынужден следовать личному расписанию. Началось все, разумеется, с мероприятия «Гентлеманстер». Среди недели они открыли новый магазин в Сеуле, но Дан посещал его в субботу. Самым сложным было согласовать его внешний вид. На события крупного бренда нельзя приходить в одежде другого рекламируемого бренда, поэтому Дан не мог надеть Louis Vuitton или Adidas. Кроме того, Дан должен соответствовать еще и оформлению бутика, при этом не теряться на фоне декораций. И самое главное, у Дана сформирован собственный стиль, и отступление от него вызовет непонимание у фанатов. Стиль Дана – приппи с уклоном в сторону богатого сексуального музыканта, плюс щепотка смелости и экстравагантности. Это Юнхи так и писала, не Дан. Он сам когда-то сформировал свой стиль одежды на основе приппи, внешнего вида ученика частной школы. Со временем Дан все дальше уходил от образа школьника, постепенно добавляя больше предметов гардероба, которые подчеркивают его фигуру и внешность. Ну а то, что Юнхи говорит, будто в его внешности считывается образ музыканта, это уже не столько заслуга одежды. К этому времени Дан отрастил себе желанную длину волос немного ниже плеч. Ему подстригали пряди длинной челки, чтобы сделать образ интереснее, но в обычной жизни он ходил с хвостом или пучком на затылке. Видимо, именно это и казалось людям чем-то творческим и музыкальным. Длинные волосы – приятное воспоминание еще с прошлой жизни. У него андрогинная внешность, с традиционной корейской прической он выглядит моложе и милее. Длинные волосы позволяют ему выбирать, как он хочет выглядеть сейчас. Его внешность выглядит острее, когда он убирает волосы назад, это подчеркивает неженские черты. А если их распустить, то вот уже замечательный сценический образ, принц из сказки. Что касается воспоминаний, он начал отращивать волосы после неудачной попытки самоубийства. Это было символом нового начала, прощанием с образом того милашки, каким его хотели видеть в агентстве. И да, это было полностью его решение. Прежде стилисты решали не только, во что он будет одет и как накрашен, но и какую стрижку ему носить. Был еще один существенный плюс нынешней прически. У него непослушные волосы, с короткими он был вынужден каждый раз после мытья головы усмирять торчащие пряди на макушке. Когда они стали длиннее, эта проблема пропала, собрал в хвост и готово. Главное, не отращивать волосы слишком сильно, когда становится сложно мыть и сушить. Так как посещение магазина «Гентлеманстер» – событие официальное, Дану делали укладку и макияж. Октябрь выдался прохладным, и Дан рассеянно думал, что нужно было, пожалуй, надеть термобелье, чтобы на фото не дрожать от холода. Но, к его радости, у входа торчать не пришлось, его быстро сфотографировали на фоне собравшейся толпы, он приветливо помахал пауэрам, после зашел внутрь. Сегодня его работой было ходить и задумчиво смотреть на витрины, чтобы оператор смог сделать красивые кадры. Магазины «Гентлеманстер» всегда имеют яркое оформление, обычно это футуристические мотивы, движущиеся механизмы и множество экранов. В такой бутик можно ходить просто как в музей, очки практически теряются на фоне интерьера. Дан ходил по залу с оператором, позировал на фоне витрин, примерил несколько пар очков. Ему провели экскурсию, рассказывая о разных моделях и их особенностях. Все мероприятия заняло около часа, и весь этот час на улице стояли фанаты и наблюдали за ним через витрины. Дул промозглый ветер, из-за влажности холод пробирал до костей, и Дану было искренне жаль собственных фанатов. Когда все нужные кадры отсняли, Дан попросил упаковать ему очки, он хочет их купить. Оператор еще работал, он должен был заснять, как Дан выходит из магазина и как зал наполняют те, кто торчит у входа. Менеджер вежливо улыбнулась и заверила, что бренд с удовольствием подарит ему очки. Дан настаивал на продаже. Менеджер печально вздохнула. «Но скидку-то мы можем сделать», — Дан благосклонно кивнул. Менеджер радостно просияла и сама обслужила Дана у кассы. Он, получив свой пакет с покупками и чек, скептически его рассмотрел и недовольно уточнил. «Скидка в 90%? Вы серьезно?» Эту короткую сценку бренд опубликовал в своих соцсетях, и она стала вирусной. Люди еще шутили, что все хотят такую скидку. Впрочем, очки, которые Дан себе купил за 10% стоимость, прекрасно продавались и без скидок, ушли в солдаут в этом бутике еще до того, как бренд опубликовал то видео. А купил Дан очки с антибликовым покрытием для работы за компьютером, парни назвали их дедовскими. Он примерно такие же недавно нечаянно раздавил локтем, а с его 8-часовым торчанием у монитора их польза весьма заметна. Расписание было насыщенным. В начале октября вышел мини-альбом «Flavor», который они продвигают в Корее. 1 ноября уже у Pop Heroes состоится первый камбэк, но преимущественно американский. Трейлер к мини-альбому из 3 песен выйдет в понедельник, уедут в Нью-Йорк они в конце октября. Пробудут в США чуть больше недели, потом вернутся в Сеул для участия в нескольких шоу. В это же время планируется съемка их шоу на МНЁТ. Во второй половине ноября в Сеул прилетают Диар Дива, Дан будет работать с ними над альбомом. А еще, готовить выступления для премий. Две главные премии Кореи, Милон Мусиц Авардс и МНЁТ Асиан Мусиц Авардс, пройдут в начале декабря. ММА, 1 декабря, МАМА будет идти 2 дня, 8 и 9 декабря. Это не единственные премии, куда они приглашены, но самые значимые к тому же, остальные проходят в январе. Незадолго до МАМА, в самом конце ноября, выйдет диджитал сингл «Flavor», долгожданный «Шамилес». Продвижение будет преимущественно в США. Песня сделана для американского рынка. 21 декабря состоится дебют группы «Мастеря». Дан еще не видел клип, но слышал титульный трек, и это необычно. Текст «Аресоль» – это интерпретация сказок и легенд, обыгранных в качестве личных историй. Музыку на ее стихи писал парень, который вообще-то рок-музыкант. Это не чистая рок-музыка, скорее, лайтовый поп-рок с включением народных инструментов. «Все вместе» звучит, наверное, в стиле «Иванесценцы», только чуть легче и попсовее. Учитывая, что девушки под это будут еще и танцевать скорее, это образ японских, а не корейских айдолов. Титульная песня поется будто от лица русалки, которая рассказывает мужчине, что перед ее чарами невозможно устоять и скоро он сам придет к реке. Несмотря на то, что Дан не имел никакого отношения к созданию этой группы и ее музыки, ему было очень интересно увидеть их на корейской поп-сцене. В первых числах января выйдет диджитал сингл «Flavor» «Hakub Girl», который, несмотря на спорную лирику, продвигать будут в Корее. А в середине января планируется дебют группы «MM», но это пока под вопросом, ведь к дебюту у них ничего не готово. Но либо в середине января, либо уже в марте, потому что в конце января Pop Heroes выпускают свой диджитал сингл, а в первой половине февраля выйдет полноформатный альбом «Flavor». Сразу после девочки стартуют в тур. Выход альбома Pop Heroes планируется на конец марта, но это не точно, многое зависит от приглашения на Грэмми. Они ведь тоже, скорее всего, с этим альбомом поедут в тур. Все даты на 2019 год пока не точные. Многое может измениться. Например, потому что Дан не успеет закончить музыку в срок, их-то полноформатный альбом еще не готов. Вот только после ивента «Gentlemanster» он поехал не альбом писать, а в фотостудию вместе с представителем бренда. Съемку решили делать в ностальгической тематике с элементами чего-то фантастического. Яркие наряды, декорации в стиле 70-х, легкий флер мира будущего в том виде, в каком его видели в 70-х. Например, у Дана была партнер для съемок, робот. Не настоящий, что-то вроде манекена, который перемещали по площадке, делая вид, будто он прислуживает Дану. Разумеется, очки. Дан уже как-то снимался для рекламы очков, но журнальная съемка – это немного другое. Обычно очки рекламируют с акцентом на лицо, но здесь были разноплановые кадры. Съемки такого уровня занимают много времени, и домой к тете Дан поехал уже ближе к ночи. Тетя Нари в сентябре перешла на госслужбу. До этого она, хоть и работала на правительство, была штатным переводчиком и не занималась ничем, кроме переводов. Но еще летом ей предложили сдать экзамены на госслужащего, и она внезапно согласилась. В прошлом Дана она так и осталась на прежней должности. Должность ей сразу дали заметную, определили в Министерство культуры, где она вошла в состав из работников, которые прослеживали развитие кпоп в мире. По сути, эту должность тетя получила частично из-за мнения руководства, что ей есть с кем консультироваться по вопросам продвижения кпоп за границей. «Почему так важно, чтобы я завтра был дома в обед?» – уточнил Дан, пока они с тетей ужинали на кухне. «Я хочу познакомить тебя кое с кем», – немного смущенно призналась тетя. «С мужчиной», – Дан опешил. Его тетя была убежденной сторонницей мнения, что женщине лучше одной и что единственные нормальные мужчины – это ее брат и племянник. Дедушку, то есть своего отца, она хоть и любила, но все же была во многом с ним не согласна, считая его поступки недостойными. То, что он женился на девушке, моложе его на 10 лет, например, или что изменял жене, Пока та была в Корее, Дан никогда не спорил с тетей, а вот бабушка, часто. Бабуля все эти поступки воспринимала как нормальное течение жизни, хотя когда-то, по слухам, из-за внебрачного ребенка закатила такой скандал, что стекла в окнах дрожали. В любом случае, для Дана казалось чем-то невероятным, что у тети появился мужчина, с которым он должен познакомиться. «Мужчина», — уточнил он, — «мой мужчина». «Назвать его парнем сложно», — призналась тетя. «Я думал, ты противница браков, Чилдфри, что там еще?» Тетя недовольно цокнула. «Айш, нашел, что вспомнить, ладно, просто он не тот мужчина, которому я могла отказать. Воображение вырисовывает какого-то терминатора», — признался Дан. Тетя неловко пожала плечами. «Почти. Он, генерал». Дан опешил на секунду. «Я так понимаю, генерал — это звание, а не прозвище?» Тетя тихо засмеялась. «Да, настоящий генерал. Правда, генералом он стал несколько месяцев назад». У Дана непроизвольно вырвался нервный смешок. К такому жизнь его не готовила. «Мэри, кажется, собирается замуж за парня из американской династии, а тетя умудрилась завести отношения с военным. А он, ну, обычно, у генералов есть жены, вдовец. Его жена погибла во время трагедии Тегу», — печально ответила тетя. «Детей у них не было. Пожар в метрополитене города Тегу, общее число погибших — 198 человек. Произошло 18 февраля 2003 года. Военный», — начал перечислять Дан, — «раз генерал, значит, лет 45-44, поправила его тетя. «Детей нет, но он же военный, у меня что, появятся кузены или кузины? Иди ты», — возмутилась тетя и поспешно встала со стула. Она скрыла смущение за работой, собрала со стола пустые тарелки, поспешно загрузила посудомойку. «Ладно, хоть чего он генерал, он был в спецназе», — ответила тетя. «Полгода назад он получил травму, происхождения ее секретно даже для меня, но младший генеральский чин ему присвоили после этого. Насколько я понимаю, спецназ считается военной полицией. Сейчас он в Министерстве национальной безопасности, что-то связанное с внутренней разведкой, все, по традиции, секретно». Дан пораженно покачал головой. «Даже знакомиться боязно. Кто их знает, этих военных, вдруг прямо с порога начнет агитировать Дана сменить гражданство и пойти служить в армию». Вопреки его опасениям, Ким Джи Йон оказался не таким уж суровым мужчиной. Военная выправка и командирские замашки проскальзывали в его поведении, но не особо часто. Для Дана самым удивительным было, как мужчина такой внешности и при такой должности оставался вдовцом. Возможно, конечно, что раньше он просто редко бывал в местах, где есть женщины. Высокий, весьма привлекательный, он казался строгим, но только пока не улыбался. Улыбка сильно меняла его лицо, он молодел лет на 20 как минимум и становился похож на озорного студента. Бабушка после обеда сказала, что он, конечно, какой-то мутный, но человек с такой детской улыбкой вряд ли будет плохим. Сомнительное утверждение, конечно. То, что он начинал в спецназе, вовсе не значит, что, когда его переводили на направление внутренней безопасности, он не прошел какие-нибудь ускоренные актерские курсы для профессиональных шпионов. Но лезть в личную жизнь тети Дан точно не собирался, взрослый человек, сама решает, с кем ей встречаться и с кем спать. Единственное, о чем подумал Дан, надо бы начать откладывать деньги и присматривать себе недвижимость в Сеуле. Если тетя все же выйдет замуж, будет неловко в ее квартиру приезжать всей огромной американской семьей. Он даже упомянул об этом в разговоре с Мэри. И, к его огромному удивлению, пока он в понедельник ехал на встречу с Брэндом, ему позвонил папа. После традиционных приветствий он сказал, чтобы Дан начал искать хорошую квартиру поближе к офису Персон. Так как уже очевидно, что Дан не будет претендовать на семейный бизнес, папа предложил, что они подарят ему квартиру в Сеуле как часть наследства. Квартира в Каннам будет стоить немногим дешевле такой же с видом на Центральный парк в Нью-Йорке, хмыкнул Дан. Жилье в Сеуле безумно дорогое, а уж квартиры в районе Каннам будут лидировать в зачетах дороговизны. Я посмотрел примерные цены, ответил папа. На небольшую, с двумя спальнями, мне денег хватит с лихвой, не переживай. Закончив разговор, Дан несколько секунд пустым взглядом смотрел в окно. Он думал, что на то, чтобы накопить на квартиру, у него уйдет где-то год. Переезжать из общежития он пока не планирует, ему еще в прошлой жизни не нравилось жить совсем одному, как-то тоскливо приходить в пустую квартиру. С другой стороны, собственное жилье действительно не помешает. «Поищешь кое-что для меня?» – обратился он к Санхи. «Конечно, что нужно? Квартира в районе нашего офиса. Там недалеко есть жилой комплекс, в нем было бы особенно хорошо, но можно и просто дом с охраной. Две спальни, желательно небольшое помещение под кабинет, сейчас часто такие делают. Хороший вид будет плюсом. Цена? Пока что просто, без цены», – ответил Дан. «Это элитное жилье. Цены будут не сильно отличаться. В жилом комплексе дороже», — ответила Санхи. «У меня есть знакомый риэлтор, я могу обратиться к ней», — Дан кивнул. Санхи тут же разблокировала телефон и начала что-то быстро печатать. Все же она не столько менеджер, сколько личный помощник. Ему иногда кажется, что, если он попросит ему вертолет выслать, она найдет его так же быстро, как такси премиум-класса. Первое время Санхи возила его на своем автомобиле, но в последнее время они перемещаются по городу в минивэне. При наличии 8 посадочных мест он может передвигаться по полосе для общественного транспорта, и это позволяет быстрее добираться до нужного места. Недавно Персон купили 2 новых автомобиля для Попхера и С1, для Флавер, ездить стало особенно комфортно. Хотя больше всего радовались покупке, разумеется, их шоферы. Сейчас автомобиль плавно затормозил около непримечательного здания, Дан вышел вместе с Санхи. Представитель бренда уже встречал их у дверей. «Извините за ожидание», – немного смущенно поклонился Дан. «Кажется, они опоздали. В Корее принято приезжать немного заранее, а они слишком долго ехали». «Нет-нет, все в порядке», – заверил его мужчина лет 30. «Меня зовут Пак Савон, я буду вашим координатором». Дан поклонился, они пожали руки и только после этого зашли внутрь помещения. Косметика Хибисцус природная, и часть рекламы будет сниматься в оранжерее бренда. Здесь же у них была своя маленькая фотостудия, так что большая часть съемок пройдет совсем близко к производству. Его уже все ждали. На вешалке приготовлена одежда, рядом скучает Эмми. Вообще, она кореянка, это псевдоним. Эмми – специалист, известный в очень узких кругах. Она, скорее, гример, подготавливает модель к фотосъемкам, где должно быть минимум ретуши. Дан раньше с ней не работал, но был наслышан о выдающемся ценнике на ее услуги. Собственно, она его и красила. Колдовала над лицом и волосами около часа, сначала делая какие-то маски, потом вырисовывала что-то крошечными кисточками. Красила не только лицо, но еще шею, ключицы и плечи, немного руки. Пинцетом выщипала несколько волосков с рук. Видимо, они ее особенно не устроили, а приз. Итог ее работы поражал. Дан выглядел более бледным, о присутствии косметики на лице сложно догадаться, но она есть. Особенно заметно из-за носа, он у него обычной для азиатов формы. Переносица высокая, но кончик закругленный. Для съемок ему контурингом рисуют тонкий нос, но это обычно заметно. Здесь же не было и намека на работу визажиста, но нос казался тонким, и веснушки на месте. Пока Эмми работала, Пак Савон рассказывала концепции рекламной кампании о том, где она будет демонстрироваться. Они выходят на международный рынок, Дан будет моделью-мужчиной, корейская актриса – женской моделью. Сейчас международный рынок подразумевал страны Азии, пока что мало и осторожно, США и некоторые европейские города. Они открывают свои поп-ап-магазины в Нью-Йорке, Париже, Барселоне, Осло и Стокгольме. Дан удивился тому, что такой магазин открывают в скандинавских странах. Там люди не особо стремятся к брендам. В скандинавских странах философия жизни схожа с нашим посылом. Природные компоненты, современные исследования, уважение к окружающему миру и труду работников, ответил Пак Савон. Наши исследования показывают, что жители скандинавских стран готовы платить много за уходовую косметику, если она отвечает их ценностям и имеет высокое качество. Тогда почему азиатские модели? Спросил Дан. «Простите, я не учу вас, мне просто интересно, ведь обычно для таких целей выбирают модели того же типажа, что и покупатели. Потому что это поп-ап-магазин в корейском стиле», — улыбнулся Пак Савон. «Мы не привлечем европейских жителей, если просто сделаем красиво. Нужно, чтобы они захотели зайти хотя бы для того, чтобы посмотреть. Жители Северной Европы в целом более образованы, они скорее заинтересуются другой культурой, чем очередным магазинчиком с живыми цветами». Дан задумчиво кивнул, принимая их точку зрения. Ему и правда было интересно, почему для выхода на европейский рынок берут азиатских моделей. Съемки проходили весь день. Сначала в студии, в оранжерее и на белом фоне, ближе к вечеру выехали на уличную локацию, благо, было недалеко. Каждые 15 минут съемки прерывали, Дана поили горячим чаем, хотя он снимался в достаточно теплой одежде. Съемки продолжились и во вторник, только теперь это были уже не рекламные ролики, а контент для сайта и социальных сетей бренда. Он снимал вроде как свой утренний и вечерний уход, только не одним кадром, а медленно и вдумчиво, чтобы потом сделать красивые обучающие ролики. Все пришлось снимать несколько раз, на английском и корейском языке. Кроме того, что цена этого контракта была соизмерима с выплатами Bulgari, вообще-то люксового ювелирного бренда, ему еще после съемок выдали целый чемодан косметики. Дану так понравилось работать с брендом, что вечером он выложил на свою страничку несколько сториз, где рассказывал как будто о том, что они сейчас много работают и хотят поскорее увидеть поклонников, только при этом вроде как заканчивал свой уход, нанося крем и бальзам для губ. В среду утром крем и бальзам, несмотря на достаточно высокий ценник, в онлайн-магазинах ушли в солдаут. Представители бренда шутливо пожурили его за раннюю рекламу, они не были готовы. Глава 23. Веселое путешествие. Так как совсем скоро им улетать в США для продвижения сингл-альбома, они много репетировали. Часто выступать им не придется, продвижение в США работает немного по-другому. Но им предложили сняться в специальной программе МТВ, к которой пришлось заранее готовить особые каверы. Плюс отработать хореографию Yoin Trip. Много времени на подготовку, впрочем, не было. Кроме того, что каждый из них был занят чем-то личным, пришлось потратить по несколько часов в четверг и пятницу, чтобы обсудить концепцию номеров для мама. Кроме собственного выступления, они еще не начали его готовить, они будут выступать со специальными номерами. Их еще называют коллаборацией одного дня. Обычно это каверы на песни корейских или иностранных исполнителей. Особенно ценится, когда участники разных групп готовят их вместе. Чем теснее взаимодействие, тем больше радуются поклонники. Обсуждение для МА прошло быстро. Персон сказали, что их парни хотели бы сделать номер с Брейзи, идею тут же одобрили и организаторы, и продюсеры КАС. Перепиской даже решили, на какие песни они будут делать каверы и кто их покажет. Но с МА было чуточку сложнее, потому что они пригласили Дана и Сону на обсуждение концепции. Большую часть времени Дан просто слушал разные предложения, потому что собственных идей у него не было. Загвоздка обсуждения состояла в том, что организаторы хотели что-то свежее для поп-сцены и, это главное, чтобы взаимодействие групп было явным. Когда напрямую спросили у Дана, он высказал ту идею, которая ему самому казалась не самой хорошей. Можем сделать сцены из мюзиклов. La La Land и The Greatest Showman вышли относительно недавно, мы можем выбрать несколько других музыкальных фильмов. К его удивлению, тему быстро начали развивать, особенно продюсеров интересовали дуэты, ведь так можно совместить женскую и мужскую группу. Для мужской, что предсказуемо, возьмут поп-хероис. С женской в тот день было еще не ясно. Хотели взять кого-то известного. Уже следующим утром в агентстве знали, что парой для номеров станет группа Pink Venom. И поэтому в пятницу вечером Дан с парнями поехал знакомиться с коллегами. Для него это знакомство было немного волнительно. Арин, его девушка в прошлой жизни, она немало потрепала ему нервы, но при этом это были его самые яркие отношения. Дан не мог сказать, что был влюблен в Арин, но она однозначно осталась в его памяти. Они часто ругались, но она многому его научила. Не в смысле обучила, рассказывая что-то, а, скорее, своим примером показала, каким человеком можно быть, если ты не боишься быть собой. В группе Pink Venom 5 участниц, самое удивительное, все примерно одного возраста. Старший 19, младший, как раз Арин, 18. В агентстве их подбирали не по возрасту, просто так совпало. Арин, самая популярная, но она же и самая упорная. Хорошо поет, хорошо танцует, неплохо читает рэп, красиво и умеет быть яркой на сцене. А еще у нее та же черта, что и у Сандры. При первом знакомстве, просто милашка-скромняшка, а потом оказывается, что это просто тактика у них такая, усыпляют бдительность. Группа Pink Venom дебютировала раньше, то есть для поп-хера и Сани, Санбы. Но Джинха и Минсок старше всех в комнате, из-за чего появилась некоторая неловкость, которую решили просьбой общаться на равных. Собрались они в танцевальном зале, чтобы обсудить, что можно было бы исполнить, и сразу кое-что попробовать. Обсуждение затянулось, потому что дуэтов, которые бы интересно смотрелись на сцене премии поп-музыки, не так уж много даже в мюзиклах. Один номер, совместный, определили легко. Тот самый Тхегриатист Шавман прекрасно подойдет для вступления. Из Ла-Ла-Ланд в итоге решили взять не самую популярную песню, а Эловил и Никхт, потому что главная танцовщица Пинк Веном и Юджин вполне могут исполнить чечетку. Потом долго перебирали относительно недавние фильмы-мюзиклы, смотрели оттуда исполнение отдельных песен, но все не то. В итоге Дан решил вспомнить о том, что он все же американец и заканчивал школу искусств. Нашел два дуэта, которые будут смотреться ярко хотя бы из-за своеобразного подтекста и традиционных нарядов. Сцены, правда, были из очень старых фильмов, кроме него из всех присутствующих их никто и не смотрел. Он нашел на Ютубе как версии из фильмов, так и несколько современных интерпретаций, причем были еще и версии из какого-то сериала. Таким образом, решили исполнять Йоуари Ваман и Амман из мюзикла Фунны Гирлс 1968 года и Йоуретхи Анетхат Ивант из Грязи 1978 года. В первом случае всех позабавил подтекст, во втором – начальная сцена и костюм девушки. Ну и в финале кусочек из «Мамма Миа». В современном фильме песня «Воулис Воус» исполняется хором. Дуэты, разумеется, будут петь не всей группой. Минсок вместе с лидером Пинк Веном исполнит Йоуари Ваман и Амман, а Дану досталась Йоуретхи Анетхат Ивант с очень волнительной для него партнершей, то есть Сарин. Те, кому номеров в дуэте не досталось, будут петь совместные сцены. «Давай обменяемся контактами», – предложил Арин, когда основное обсуждение было закончено. Так как поп-хероис на полторы недели улетают в США, сразу приступить к тренировкам не получится. Все решили, что в следующий раз встретятся снова вместе, но Арин явно считала, что молча ждать почти две недели – слишком долго. Дан покорно продиктовал свой номер, Арин передала свой, скромно улыбаясь и стреляя глазами из-под длинных ресниц. Он знал этот взгляд. Взгляд означает «я всегда получаю, что хочу, и сейчас хочу тебя». В прошлой жизни их отношения начинались примерно так же. Для Арин Дан был практически трофеем. Она расценивала парня как показатель успеха и, расставшись с предыдущим, начала искать кого-то не менее успешного и популярного. Выбрала Дана, несмотря на то, что он тогда боялся ходить на свидания и вообще строить серьезные отношения, Арин его уломала. А где первое свидание, там и все остальные. И вот он уже каждые выходные ночует в ее квартире и выбирает очаровательной интриганке дорогие украшения в подарок. Со временем отношение Арин изменилось. Скорее всего, она влюбилась, потому что стала вести себя иначе. Дан искренне пытался сделать из их отношений что-то нормальное, но он был на пике своей карьеры, у него было много работы, а Арин ревновала его к каждой девушке, подошедшей к нему ближе, чем на 5 метров. Они ссорились из-за этого, мирились, снова ссорились, и снова мирились. И так по кругу, пока в какой-то момент времени Дан не осознал, что устал от этих эмоциональных качелей. Они расстались. По дороге в общежитие он все думал об этой ситуации. Арин уже отправила ему несколько сообщений. Дан немного потерянно смотрел на экран. А надо ли оно ему? Проще будет мягко ее отшить. С другой стороны, во-первых, у него всегда по отношению к Арин было ощущение, что они закончили на полуслове, разошлись чуть ли не на пике чувств, несмотря на то, что встречались вовсе не пару месяцев. И сейчас, видя ее снова, Дан чувствовал что-то вроде ностальгии и благодарности. Она не была его первой любовью, он влюблялся и до нее, но ощущалась она именно как первая любовь. Во-вторых, Арин невероятно упряма и нацелена на победу. Можно быть уверенным, так просто от идеи окрутить его она не откажется. В прошлой жизни ей на руку было то, что она уже была опытнее, в этой, что Дан не может относиться к ней просто как к случайной девушке, которая хочет его внимания. Мягко отшить именно Арин будет трудно. «Ты понравился, Арин», — уверенно сказал Минсок, сидящий рядом. Дан немного удивленно повернулся к нему. «Так заметно, она так стреляла глазками в твою сторону, что было больше похоже на пулеметную очередь», — с улыбкой ответил тот. Дан недовольно цокнул. «Все-то они замечают. Она красивая», продолжил Минсок. «Даже фигура есть». Теперь Дан недовольно толкнул его локтем в бок. Они как-то обсуждали это. Среди айдолов, из-за боязни набрать вес, много очень худых девушек. На видео это смотрится хорошо, потому что мягкие фильтры сглаживают текстуру кожи и не так заметно, насколько они на самом деле худые. «Неужели и ее отошьешь?» прямо спросил Минсок. Дан неуверенно пожал плечами, но ответить не успел. Арин написала еще одно сообщение. Минсок тихо засмеялся, Дан тяжело вздохнул. «У меня плохие предчувствия. Мне иногда кажется, что с тобой только так и нужно», — признался Минсок. «Потому что сам ты как-то не спешишь заводить отношения, хотя и напугал фанатов тем, что буквально со дня на день у тебя появится девушка». «Такого я не говорил», — возмутился Дан. «Они сами это придумали». Несмотря на шутливый тон Минсока, Дан задумался. «А он вообще проявлял инициативу?» Вспомнилось, как он спрашивал совета у мамы, чтобы банально позвать Эшли на первое свидание. В прошлой жизни все девушки в его жизни появлялись сами. Он практически брал, что само упало в руки. Не добивался, не завоевывал. Даже с Эшли, инициатором начала сексуальной близости была именно она. С полгода ведь доводила его фотографиями провокационного характера и очень толстыми намеками. Стало даже как-то неуютно от этих мыслей. Он-то себе казался уверенным и активным, а в отношениях, получается, скорее баран, которого тащит за собой на веревке. Неприятное осознание. В Нью-Йорк вылетали в воскресенье. Пробудут они в этот раз дольше, но и работы прибавилось. Начали с самого сложного, съемки МТВ в шоу «Unplugged». Раньше эта программа была регулярной, потом какое-то время они выходили только по подписке, но несколько лет назад программу вернули в эфир, теперь делают серию выпусков с разными исполнителями. Суть программы – исполнение акустических версий песен, этакий стиль живого вокала. Запись, разумеется, выбили им Columbia Records, и это были масштабные съемки. Билеты на запись разыгрывались, и среди американских фанатов была настоящая истерия из-за этого. Практически, первый концерт Pop Heroes. На сером рынке цена на билеты достигала каких-то неоправданных высот, и Дан знал наверняка, что под шумок сами МТВ толкнули десяток дополнительных билетов. Columbia Records еще выражала им по этому поводу свое недовольство. Сняли небольшую площадку, число посадочных мест, всего 120. Небольшая сцена, операторы, куча стаффа. На них была одежда от Louis Vuitton, практически вся, из обычной коллекции, но некоторые отдельные вещи явно успели сделать под них, что поражало. Дану перед началом записи крутили кудри, делали ему прическу в стиле рок-звезды. Репетиция этих выступлений была сложной. Основа мелодии дана все же для фортепиано, но он переделал все песни под две гитары и банджо в некоторых местах. И на гитарах играть будут не музыканты, а Дан и Инсон. В США они потратили несколько дней на то, чтобы довести все до идеала. Даже записали эти варианты песен в студии Columbia Records. И вот в среду, за день до выхода сингл-альбома «Yoin Trip», приступили к записи. Выйдет программа только через несколько дней. Всего исполнили 9 своих песен, одна из которых полностью акапелла. Ну и, разумеется, один кавер. По совету Columbia Records исполняли песню из копилки великих рок-хитов, выбрав «Hotel California Pravda». Перед этим им отказали в идее исполнять несколько других песен, какие-то признали слишком длинными, какие-то скучными, какие-то недостаточно известными. Откровенно говоря, в акустике культовые рок-хиты звучали не так круто, все же гитарные соло там играют важную роль, но правило есть правило. Они вывели голоса на первый план. Кроме двух гитар и банджо, МТВ настояли на барабане, и в Columbia Records успели найти парня, который играл на кахоне. Это портативный акустический барабан, по сути, коробка, на которой сидит играющий. Часть музыки они исполняли собственными голосами, как когда-то делали в мышепе своего дебютного альбома. Columbia Records с записью остались довольны, МТВ тоже. Они же вшестером очень устали за время этого небольшого концерта. Несмотря на то, что они не танцевали, тихая музыка могла лишь подчеркнуть ошибки в вокале, к тому же много мест, где они поют одновременно разные строки, все это сложно. Когда выступаешь с ярким номером, незначительные погрешности легко скрыть, здесь же все на виду. Точнее, конечно, на слуху. Сингл-альбом «Yoin Trip» вышел в четверг ближе к утру, когда в Корее уже был день. В этот же день они участвовали в записи шоу с Джимми Фэллоном. И в этот раз интервью брали у всей группы, а не только у Дана. Говорили о том, что корейцев удивляет в США и что Дана удивляла в Корее. Кормили Джимми кимчхи. Потом играли в колесо музыкальных впечатлений. Это одна из регулярных рубрик, суть которой в случайном выборе исполнителя и не его песни. Задача – исполнить эту песню в стиле выданного исполнителя. Шоу частично подставное. Они заранее написали, в стиле каких звезд могут спеть, поэтому рулетка выдает вовсе не всех подряд, да и песни им подбирали из очень популярных, иначе они бы не знали слова. Плюс они немного изменили правила, их 6 человек, петь по очереди с Джинми смысла нет. Больше других развлекались Джинха и Юджин, кроме них только Дан спел одну песню, но получилось интересно. То, что пели именно Джинха и Юджин, является результатом их тренировок. О том, что они могут стать участниками этой игры, им сообщили заранее. У Джинха и Юджина лучшие вокальные навыки и достаточно свободного времени, чтобы немного поработать. Они с учителем разобрали вокальные привычки нескольких популярных исполнителей и попробовали петь, используя их. Кроме шоу Джимми Фэллона, у них был еще один фан-митинг, чуть поменьше прошлого. Организаторы поняли, что 50 человек многовато и сделали фан-сайн на 30 человек. Для участия в лотерее в этот раз использовали только чеки с покупки сингл-альбома, а подарки участвующим были корейские. Фирма Hibiscus посчитала, что это неплохая реклама и выслала дорожные наборы. Это такие косметички с мини-версиями продуктов. Это был очень коварный ход, потому что магазинов в США у них пока что не было. Еще у Pop Heroes было живое выступление. Это не сольный концерт и даже не фестиваль, просто выступление на закрытой вечеринке. Но какая вечеринка? Вечер для инвесторов Spotify. Приглашение выступать на таком мероприятии означало и возможность присутствовать там, то есть пообщаться с руководством Spotify. Дан, разумеется, не упустил возможность поговорить и обменяться контактами. После этого они записали еще одно выступление для другого американского ток-шоу, без интервью. В понедельник устроили еще один фан-митинг. Встретили попадание трека в Billboard Hot 100 в США. Как и предвидел Тимати, трек «Yoing Trip» пришелся по вкусу американцам. Так как Дан, который музыку писал, сам американец, то их даже не обвиняли в культурной апроприации, как часто любят делать в тех случаях, когда обращение к какому-то стилю слишком явное. Кантри-трек быстро поднимался в американских чартах, а саму группу обсуждали как новый феномен. Yoing Trip дебютировал на первой строчке, тем самым побив все прежние рекорды корейских исполнителей. До этого дня была шутка, что К-поп не способен подняться выше второй строчки, это был максимум и для Псы, и для Флавер, и, как минимум пока что, для ПДС. Таким образом, группа Pop Heroes вписала себя в историю, первой получив это достижение. Разумеется, хейтеры группы тут же начали писать, что в Columbia Records заплатили за первое место, что это поело, и еще, что они уже не К-поп, потому что сделать трек в кантри-стиле – это прогнуться под требования американского рынка. Поёла – это практика оплаты или иного поощрения со стороны звукозаписывающих компаний за трансляцию песен на радио или телевидении, а также добавление в популярные плейлисты стриминговых площадок. Стоит признать, что именно в Yoing Trip корейского было мало. Сами куплеты и припев были полностью на английском, на корейском был только прихорус, две строчки перед припевом. Плюс бридж был сделан в классическом стиле смешения английского и корейского, и музыкальный код, использование корейских национальных инструментов, был неявным. Мелодия начиналась с вступления Каигыма, потом банджа, в финале мелодия банджа плавно перетекала снова в Каигым, в некотором роде, меньше, чем обычно. Но при этом слова хейтеров немного раздражали Дана. Как вообще можно отказывать в гражданстве музыки? Словно из-за английского текста они вшестером резко перестали быть корейцами. Как бы там ни было, сингл-альбом стал очень успешен. Первое место в чарте, плюс приличные продажи, большое количество положительных отзывов критиков. И именно критики активно хвалили самого Дана. Он подозревал, что часть статей может быть проплачена Columbia Records, которые хотят Грэмми даже больше Дана. Но суть-то в том, что это не та премия, получить которую можно продажей чего-то. Состав жюри слишком большой и решения о награждении, по слухам, всегда принимаются тяжело. Кроме того, это тяжелый год по целому ряду причин. У них сильный конкурент, Кхис и Самирица Чилдиш Гамбина, которая сразу после выпуска получила титул культовой для США. Со временем этот титул упоминали все реже, но в этом году трек наверняка будет представлен в основных категориях премии. А ведь вышла еще и Лики Ит Карди Би, Шаллов Леди Гаги и Брэдли Купера, и альбом Арианы Гранди с треком «Гот и Саваман». Дан, разумеется, не помнил, кто стал обладателем Грэмми в этом году и за что, но глупо спорить с самим наличием сильных конкурентов. Дан в попытке лейбла повысить его личный престиж санграйтера не лез, но понимал, что они делают примерно то же, что Луис Вуиттон в начале его карьеры модели. Для Columbia Records выгодно иметь очень известного музыкального продюсера, это поднимает их популярность как лейбла. Историю о том, что Тимати обучил Дона, использовали во многих газетных статьях, и это было, в некотором роде, попыткой повторить успех Дона. Они закидывали удочку, надеясь привлечь еще одного юного музыкального гения. Именно поэтому сам Дон на все газетные статьи и хвалебные оды в его честь никак не реагировал. Все равно ведь повлиять никак не может. Все время в Нью-Йорке продолжали приходить сообщения от Арин. Они переписывались не в Какао, это самый распространенный мессенджер в Корее, а в Телеграм, потому что там защита лучше. И Арин слала ему и голосовые, и короткие видео, и вообще не давала забыть о себе. Она вместе с хореографом ставила танец для их дуэта и считала необходимым спрашивать мнение Дона по любому поводу. Он переименовал ее в «Дисастер», «Катастрофа». Минсок хихикал каждый раз, когда видел этот ник на экране его телефона. Дон же размышлял, нужно ли ему такое сокровище, как Арин. С одной стороны, она действительно та еще катастрофа в женском обличье. С другой, как бы так сказать, его типаж, и внешне, и по поведению, ему всегда нравились люди, которые ярко проявляют индивидуальность и склонны к некоторым сумасбродствам. Дон все обдумывает по несколько раз, случаев, когда он делал что-то быстро и без особых раздумий, очень мало. Арин не думает. Она бомбардирует его сообщениями с пожеланиями доброго утра, шлет видео с тренировок и фотографирует себя на фоне очень красивых закатов. Вряд ли это стратегия, скорее, она просто не дает ему забыть о ней. Легко догадаться, что этот сезон охоты заметили все парни и даже Санхи. И если парни еще просто посмеивались над этим и строили предположения на тему, сойдутся ли они, то Санхи начала собирать контакты всего необходимого для организации поздних свиданий. Дон видел у нее в планшете список ресторанов, где есть VIP-кабинки и черный вход вплотную к парковке. По дороге домой Дон все время думал обо всей этой ситуации. Он не находил адекватных причин снова начинать отношения, которые в прошлом окончились разрывом. Но почему-то очень хотелось попробовать в этом времени все исправить. Глава 24. 100 дней. Несмотря на то, что они продвигали сингл-альбом на американском рынке, в Корее они тоже решили посещать шоу. Просто не так насыщенно, как во время дебюта. В первую неделю сходит на шоу в четверг и субботу, во вторую, в пятницу и воскресенье. Из-за этого у них опять толком не было отдыха. В среду утром они вернулись в Корею, в четверг в обед уже выступали на M-Soundown. Впрочем, само выступление осталось почти незаметным из-за другого важного события. Именно ради этой даты они и спешили в Корею. В четверг вышло немало контента. Например, все мемберы утром открыли свои аккаунты в Инсте, теперь персональные странички были не только у Дона и Минсока. В этот же день выпустили лайв-версию Хани. Они заранее сняли несколько видео для TikTok с популярными фишками, выложили совместную фотографию. Но главное, вечером, сразу после выступления на M-Soundown, они встречались с фанатами. Это одна из важных дат для к-поп-группы. 100 дней с дебюта. В корейской культуре отмечают 100 дней с рождения ребенка. Этот праздник называется Пэкиль, его же перенесли и на дебют к-поп-артистов. Вот только в индустрии развлечений это просто дата, как таковых традиций обычно нет, просто мини-праздник для фанатов, когда группа выпускает дополнительный контент. Но в Персон есть одна традиция на 100 дней с дебюта, которая в их случае звучала чистым безумством. Но все же решили ее соблюсти. До августа, когда дебютировали Pop Heroes, у Персон не было дебютов 2 года подряд. Поэтому все немного подзабыли об этой традиции. На празднике Пэкиль родители дарят гостям рисовые хлебцы ток. Есть старое поверье, что, если этот ток съедят 100 человек, то ребенок будет жить долго и благополучно. Именно поэтому на 100 дней с дебюта Персон устраивали фан-митинг-сюрприз, где артист исполняет несколько песен, а стаф раздает пришедшим рисовые хлебцы в красивых коробочках. Вот только обычно группы через 100 дней после дебюта не так уж популярны, на их концерт-сюрприз приходит около 100 человек. В отношении Pop Heroes у агентства были сомнения, что им удастся быстро организовать концерт-сюрприз и обеспечить безопасность артистов и фанатов. Этот вопрос решался, пока они были в Нью-Йорке. В итоге помощь пришла от правительства. Информация о месте проведения концерта была опубликована за час до его начала, когда сотрудники только-только оцепили нужную территорию, перекрыв для этого улицу. Для выступления создали мобильную сцену, в качестве основы подогнав несколько фур, на прицепе которых расположили части сцены, затем укрепили пространство между ними и замостили подходящим для танцев материалом. Все звуковое оборудование тоже привезли на автомобилях, свет по минимуму, никаких спецэффектов и экранов. У сцены даже нормального задника не было, кабины фур скрыли за накинутым черным пологом, потому что возводить что-то сложнее посчитали лишним. Многие пауэры первоначально не поверили в бесплатный концерт-сюрприз, из-за чего в сети перед концертом творилась паника и неразбериха. Одни кричали, что это невозможно, другие публиковали фотографии с места будущего концерта и призывали всех поспешить, потому что улица не особо широкая и скоро увидеть парней будет невозможно, только услышать. Стоящие в первых рядах достаточно быстро начали хором петь песни группы, Дан с парнями слышали это из фургона няни, пока их готовили к выходу. Сора сердито шипела сквозь зубы. «И не смейте плакать, я еще не закрепила мейк». Уже темнело, периодически моросил мелкий дождик. Времени на то, чтобы сделать на сцене крышу, не было, поэтому долго танцевать не получится, скоро появятся лужи. Когда Дан с парнями вышли на сцену, фанаты перестали петь и просто начали громко кричать. «Мы сразу начнем, потому что минут через 10 и танцевать будет опасно», в микрофон сказал Дан. Толпа воодушевленно закричала в ответ. Из-за дождя планы пришлось скорректировать, изменив и репертуар, и последовательность. Начали с Warrior, там сложная хореография, потом Yoin Trip, потому что много прыжков, затем Yo Will Love Me и Impossible. Вообще, можно было бы успеть станцевать еще что-нибудь, но их став уже вышел на сцену с дождевиками. Дальше пели без хореографии, просто стояли у края сцены и иногда пританцовывали. Так исполнили еще 4 песни. В конце со сцены контролировали порядок в толпе, когда Став раздавал пакеты с подарками, где лежали рисовые хлебцы. На всех, разумеется, не могло хватить, сделали всего 500 штук, а пришло, пожалуй, не менее 1500 человек. Мы сейчас должны уйти, потому что уже поздно, к 10 часам вечера здесь должно быть уже тихо и чисто, обратился к толпе Минсок. Да и вы, должно быть, замерзли. Но у нас есть большая просьба к вам. Пожалуйста, будьте осторожны и позаботьтесь друг о друге. Не хотелось бы, чтобы завтра в газетах писали о давке по нашей вине. Хорошо, ему ответили слаженным «да». И все действительно прошло хорошо. Они исполнили еще одну песню, посвящение фанатам, после сразу спустились со сцены, сели в машину и быстро уехали с места проведения концерта, все ради безопасности. Потом стало известно, что пауэры, уходя, даже собрали мусор. С урнами в Сеуле проблема, но, пока нанятый Став собирал сцену и оборудование, кто-то успел купить пакеты для мусора и убрать то, что оставили фанаты. Пакеты аккуратно сгрузили у ограждения, потому что выкинуть их было негде. Так что о пауэрах все же сказали в городских новостях, но только хорошие. Концерт-сюрприз стал настоящим событием для многих. Мало кто ожидал, что персон решатся сделать быстрый бесплатный концерт для группы такого уровня. В пятницу вечером еще и выложили запись подготовки и проведения концерта, как готовит площадку, как они готовятся к выходу на сцену. Слова Соры о том, чтобы они не вздумали плакать, тоже включили, потом само выступление. Из-за того, что многие пауэры не поверили первым сообщениям о концерте, в интернете было много тем в стиле «кто вообще объявляет о концерте за час». Многие не приехали, потому что посчитали эту новость шуткой. Другие же плакались, что за час в целом невозможно приехать в Сеул, если ты живешь на другом конце земли. В общем, несмотря на всю опасность подобного мероприятия, он явно пошел на пользу группе и ее поклонникам. Но они вшестером мало за этим наблюдали, опять было много работы. В пятницу с утра Хэвон снова не пошел в школу. Он уже прогулял как минимум половину учебных дней, потому что в агентстве устраивали собрание с ними. Такого не было с момента обсуждения дебюта, что как бы говорило о важности собрания. Дан не совсем понимал, почему. Альбом еще не готов, но все оказалось сложнее. Агентство вынуждено пересмотреть планы в отношении тура. «Даунтур», уточнил Инсон, «но у нас мало песен». «Домитаур», «тур под куполом», «на закрытых площадках». Кпоп часто употребляется в значении мини-тура, захватывающего концертные площадки Кореи и Японии. Площадки могут быть достаточно большими, японские вмещают по 40 тысяч человек. Траты на концерты в ближайших странах Азии меньше, чем для мирового тура, ответила женщина из финансового отдела. Это позволит вам сделать относительно короткие концерты по меньшим ценам. «Мы просто не можем ждать», — пояснил Сону. «Уровень ожидания вашего тура слишком большой, чтобы откладывать его до конца весны, как мы планировали». «Сколько городов?» — уточнил Дан. «Сеул, Токио, Осака», — ответил Канджи. «Мы не устраиваем фан-митинги для своих групп, но этот тур будет ближе к такому формату. Фан-митинги в К-поп — это концерт с играми. На фан-митинге артист выступает с несколькими своими песнями, делает каверы, какие-то челленджи, плюс прямо на сцене проходят игры и викторины. По уровню организации фан-митинг обычно чуть проще концерта, его проводит, когда на концерт нет времени и наработанного материала. Разумеется, не всегда. Иногда фан-митинг включает много нового материала и необычных фишек. Собственно, мы пригласили вас сюда, чтобы обсудить некоторые детали, которые нужны для организации первых концертов, заговорил Сону, так как вы позиционируетесь как группа, которая полностью влияет на весь процесс спродюсирования, то отталкиваться будем от вашего мнения. Дан понимающе кивнул. Мини-тур немного удивил его, но в чем-то они правы, популярность группы растет быстро. И основа их успеха – популярные песни и уверенность фанатов в том, что они очень хороши в живых выступлениях. Но полностью живых выступлений было мало, особенно на больших площадках. Дан, конечно, надеялся на такой успех, но он тоже не предполагал, что это будет ощущаться так обязывающе. Первый вопрос на повестке – «Лейпстик», — объявила Юна. «Мы сделали несколько концепций. Лейпстик — часть мерча к поп-группы, концертный световой аксессуар, которым фанаты размахивают в такт музыки. Обычно каждая группа делает лейпстики в своем стиле». Юна пультом включила экран проектора, показывая концепт-арты. «Основываясь на ассоциации с названием группы, первое, что мы придумали, сделать лейпстик в виде пистолета. Можно использовать форму щита. Это все героическая тематика. Другой вариант – использовать ваши личности как основу. Например, микрофон или шестиконечную звезду. И вариант с такой вот шикарной короной. И, из-за последних событий, можем обыграть версию с котом, приделать шарику кошачьи ушки. Это все – просто ворох вариантов. Мы хотим знать, в какую сторону нам двигаться. Пистолет и щит лично мне не нравится, сразу сказал Дан. Он уловил, что Джинха и Минсок согласно кивнули. Щит, откровенно говоря, выглядит странно. Пистолет для музыкальной группы – очень агрессивный настрой. Хотя у них в клипах уже мелькало оружие, и явно еще будут концепции со всякими перестрелками, большая часть их песен вовсе не про сражения. Уже на первом альбоме много песен о любви, на втором будет еще больше, какие уж тут пистолеты. Если они чем и убивают, то, скорее, внешним видом. Микрофон вроде уже был. Сказал Инсон, может, не в таком варианте, но это скучно. Корона тоже была, просто не такая, пояснила Юна, там была концепция короны с зубцами, мы вдохновлялись другим вариантом. Можно, кстати, как раз шестиконечную звезду использовать здесь, заменить ею традиционный крест на вершине. Дан задумчиво смотрел на корону, выглядит мощно. Фанаты обычно фырчат, когда лайтстики сделаны просто в виде шарика, им, видите ли, скучно. Но при этом такие шарики проще кастомизировать, украшая самыми разными способами. Да и золото, один из цветов группы, эффектно смотрится в виде короны. Они ведь позиционировали себя, как лучших, так почему бы и нет. Корона, словно за него ответил Юджин. Ее проще всего кастомизировать, можно обыграть в разных стилях и это весьма амбициозно, подсказал Джинха. Дан согласно кивнул. Они уже как-то с парнями обсуждали лейпстик, но сами ничего толкового не придумали, хотя, когда мы сами говорили о лейпстике, начал Дан, то была одна идея, которую можно частично использовать в варианте с короной, виниловая пластинка. Можно же будет сделать так, будто корона стоит на виниловой пластинке, скорее всего, да, ответила девушка из отдела дизайна. Точнее скажут те, кто работает на производстве, но не думаю, что возникнут сложности. Какое-то время обсуждали дизайн короны, как реализовать подсветку, каким цветом сделать держателю шарика, в общем, дизайнеры узнавали направление, в котором им предстоит работать. В какой-то момент времени Минсок задумчиво спросил, кстати, а почему кошачьи уши? Нет, я помню знаменитое сравнение с котами, но почему для лейпстика? О, это была идея для общего маскота группы, ответила Юна. Мы думали сделать символом всей группы кота молния. Он был бы воплощением поверх значения энергии, и тогда он бы превращался в лейпстик. Все парни тут же возмутились тому, что им это не сказали раньше, звучит очень прикольно. Юна огорошила их тем, что они сами посчитали, что такая форма выглядит слишком мило для их группы. И они, ткнув пальцем в корону, подтвердили их предположение. «У меня тут появилась небольшая идея», — заговорил Дан. «Но я вернусь к ней после того, как мы расскажем кое-что другое. Джинха, это было твоим предложением. Про особый фан-клуб». Джинха вздрогнул от неожиданности, но тут же улыбнулся, поняв, о чем говорит Дан. «Я недавно смотрел видео про Тейлор Свифт. Там разбирали причину ее успеха. И одним из критериев называли близость к фанатам. Но удивило меня не это, а то, как она это показывает. Например, устраивает предварительные прослушивания альбома для самых преданных фанатов. Отправляет им подарки, которые упаковывала сама. Печет кексики. В общем, я подумал о том, что некоторые приемы мы тоже можем делать для фанатов. Насчет кексиков не уверен, хотя это делают многие поп-айдолы, но вот специальные встречи. Мы подумали об Эрике, продолжил Минсок, мы знаем ее лично, отправляем ей подарки. Но она ведь не единственная, кто поддерживает нас на уровне второй работы. Юна на секунду нахмурилась и уточнила. Я так понимаю, вы хотите как-то отблагодарить тех фанатов, которые поднимают уровень вашей популярности? Да, кивнул Джинха. Например, тех, кто делает красивые и жутко популярные эдиты в ТикТок, кто ведет крупные фан-странички с позиции суппортинга, кто является активным участником фан-сообщества. У вас вроде все эти люди и так под наблюдением, немного сконфуженно добавил Юджин, поэтому, наверное, вы бы смогли придумать, как проявить особое отношение к ним. Девушки за столом удивленно переглянулись, словно взглядами выражая свое мнение по этому поводу. «Вообще, интересная идея», — кивнула Юна, — «из этого можно сделать громкий пиар-ход. Хотите им всем выслать подарки? Сейчас я подумал, что вашу идею с котиком можно превратить в часть фан-проекта», — сказал Дан, — «реально сделать этого кота частью лора группы, только не нашим маскотом, а пауэров. Он будет общаться так, будто он, один из них, наш фанат. И тогда вот эти уши можно добавить на лимитированную версию лайтстиков, которую мы разошлем тем пауэрам, которых можно назвать основой фандома. Это станет причиной зависти в фандоме», немного неуверенно сказала Юна. «Выпустим отдельно ободок для обычного шарика», предложила девушка, которая сидела по соседству. «Так, при желании, уши смогут добавить все, а получение лайтстика особой формы станет поводом для стараний. Плюс эти же лайтстики можно продавать, как прежде, кукол, тем, у кого самая шикарная история покупок. То есть на выбор, много плати или много работы», подытожил Канджи. «Ладно, это в любом случае нужно рассчитать отдельно. Но лично мое предложение в плане поощрения фанатов – особые билеты. Давать им возможность стоять ближе к сцене и попасть на короткую встречу сразу после концерта. Но нужно разработать систему, чтобы владельцы аккаунтов поддержки не начали торговать своими особыми билетами. Смысл в общении с преданными фанатами, а не их обогащении». Все закивали в знак согласия. После лайтстиков обсудили кота, потом, как они видят свои первые концерты, на какие песни следует добавить хореографию, какие можно исполнять без танцев. «Каждый концерт – один новый номер», – решительно заявил Дан. Так делают многие крупные поп-звезды, и это является показателем уважительного отношения к поклонникам. Специально для них что-то готовили еще. Конечно, кто-то говорит, что это способ заставить людей посещать все концерты, но оставим это мнение, как вариант для самых богатых. Многие за столом тихо захихикали, но с идеей согласились. Просидев в конференц-зале без малого 3 часа, они после отправились на другое обсуждение, уже поменьше и прямо в студии Дана. Так как выступления на премиях принято делать особенными, нужно изменить песни. За время их отсутствия Став выполнил всю подготовительную работу, обсудил их идеи с организаторами, нашел хореографов и получил план сцены. Теперь нужно создать музыкальное сопровождение, чтобы за выходные хореографы разработали основу для особых вставок. На МА они открывают премию, на МАМА закрывают первый день. Это почетные роли, но они же подразумевают, что номера нужны яркие, в том числе, с сольными эпизодами. На МА решили начать с сольных танцев, сначала Дан, потом Минсок. Для этого Дану нужно было сделать что-то вроде микса из мелодии их песен, сначала что-то инструментальное для его танца, потом сделать более яркий бит для Минсока, потому что стили у них разные. После нужно переделать песню Warrior так, чтобы Джинха спел что-то вроде вступления, но они сделали эту часть еще в Нью-Йорке, в отеле, придумав кусочек нового текста, что-то вроде мощного интро. Затем само выступление с Warrior, но нужно немного растянуть Dance Break, и они решили добавить выступление со Stronger. Хореографии на эту песню не было, потому что Инсан и Джинха попросту не смогут танцевать во время своих партий, там и в спокойном состоянии не каждый такое вытянет. Зато это можно интересно обыграть, пока один что-то исполняет, другой танцует, остальные пафосно стоят. В этой песне не было дэнс-брейка, но Дан может его написать специально для МА. Тут же решили, что после этого выступления они могут добавить в свой концертный тур. А вот с МАМА было сложнее, потому что там были требования. Они хотели дирты. На данный момент времени выступление с этим кавером является самым популярным на шоуфами, там уже больше 100 миллионов просмотров. Привлечь зрителей повторением этого культового сценического безобразия – хороший маркетинговый ход для премии. Проблема в том, что эта песня очень сильно отличается по стилистике от их дебютных альбомов. Решили разделить выступление на две части, пустив между номерами подтанцовку. Тогда они начнут выступление с исполнения Пхабиа, затем сделают сольный дэнс-брейк, сначала Дан, потом Юджин, последним Минсок, затем вместе исполнит Warrior, потом спрячутся за спинами подтанцовки, переоденут верх костюмов и выступят с дирты. Все довольны, кроме их хореографов, материала готовить прилично.